Последняя рекомендация – тетрадь здоровья. Советуем завести ее при рождении ребенка. Она будет иметь большое значение. Многие мамы поначалу собираются вести дневник развития своего ребенка, но кормление, пеленки, ночные бдения и все будни материнского труда вынуждают их очень скоро забыть о своем намерении. Это обычная история. Тетрадь здоровья – это не дневник, а настоящий медицинский документ. В ней предусмотрены специальные записи веса и роста ребенка в разном возрасте, даты прививок и посещений врача, даты появления зубов, перенесенные болезни, осмотр зубным врачом, хирургические вмешательства и другие замечания, которые лечащий врач посоветует записывать в тетрадь. В результате постепенно составляется отчет о состоянии здоровья вашего ребенка. Эта тетрадь будет в дальнейшем очень полезна. Особенно она нужна тогда, когда по какой-либо причине вы будете вынуждены прибегать к услугам незнакомого врача. Благодаря этой тетради новый врач сможет понять ход развития ребенка, его темперамент, будет знать о перенесенных болезнях, что поможет ему назначить правильное лечение. Кроме того, достигнув зрелого возраста, ваши сын или дочь будут знать о болезнях, перенесенных в детстве. А эти знания могут оказаться для взрослого человека очень полезными. Часть вторая. Понимать и воспитывать. Глава шестая. Маленький мир вашего ребенка. С первого дня жизни до одного месяца. За 280 дней беременности у вас сложилось определенное представление о вашем ребенке. В течение 9 месяцев вы пытались угадать лицо этого маленького существа, черты которого еще оставались загадочными, а движения его беспокойного тела такими знакомыми. Он, ваш ребенок, наконец появился на свет. Вы смотрите на него и не узнаете. Вы думали, что встретите его взгляд, а видите в основном закрытые глаза. Вы представляли его с пухлыми и розовыми щечками, а он выглядит сморщенным и болезненным. Головка его немного помята, возможно, даже имеет конусообразную форму, а крошечное личико покрыто синими пятнами. Можно подумать, что новорожденный ничего не видит и тем более не слышит. Только огромная радость и гордость от сознания того, что вы дали жизнь человеку, успокоит вас. В первые дни после рождения ребенка вы можете столкнуться и с другими противоречиями. Странное чувство будет наполнять вас. Вы настолько привыкли к той жизни, которая происходила внутри вас, что наступившее молчание удивит вас. Возможно, вы будете испытывать какое-то неопределенное состояние, похожее на чувство потери, хотя именно в этот момент ваша семья пополнилась новым членом. «Может быть, я плохая мать?» — наверное, мелькнет у вас в голове. Нет, не надо так думать. Если у вас возникнет такое настроение, то вы не удивляйтесь. Оно совершенно нормальное. 9 месяцев вы жили в компании этого маленького существа, слышали биение его сердца, с радостью переносили боль от его бойких движений. Поэтому понятно, что после его рождения вы стали испытывать ощущение пустоты. Кроме того, вы очень устали, вы утомились от самого процесса родов, поэтому возможно, что в какой-то момент вы почувствуете себя угнетенной. Постарайтесь успокоить себя. Конец 161 страницы. Очень скоро вы почувствуете огромное счастье и сделаете для себя настоящее открытие. Вы возьмете в руки безгранично дорогое, беззащитное маленькое существо своего ребенка. Вы начнете кормить его и ощутите такое чувство, которое никому не дано испытать, кроме кормящей матери. И вы вновь воссоединитесь со своим малышом. С самого первого момента, когда ребенок возьмет вашу грудь, ваши жизненные пути пойдут параллельно. Вы будете привыкать к своему новому делу, материнскому труду.